«За что она сидит?» — спросила Бероева, которую сразу и как-то любовно расположили к этим тяжким преступницам их общительность к ней самой и это человеческое отношение к горю молодой девушки. «Эх, милая!» — горько махнула рукой одна из татебных. «И рассказывать-то так инда сердце сожмется. Ведь она что? Ведь она малолеток почти, 16 годков едва минула. Она из Сестрорецка, видишь ты, и родителей имеет. Только слышно, в большой уж очень на строгости родители-то соблюдали ее. Ну, а известно, сердце девичье волюшки хочется». «Стал тут к ним писарек один, антиллерийский, похаживать. Ну и...» «В тайную любовь вовлек молодую девушку. Жениться, конечно, дело обещался, и все такое. Она от родителей скрыла. Говорит тепереча, что и сама не ведала, в интересном ли она, али не в интересном. Пошла однажды, это в погреб, за молоком, что ли, на четвертом месяце дело-то было, пошла да оступилась, да и бухнулась с лестницы. Как бухнулась, боль сразу же почувствовала, ну и выкинула мертвого младенца. Родителей в дома-то не случилось на ту пору, а она, дурочка, со страху да с боязни гневу отцовского возьми младенца-то, да и зарой в углу, во дворе, под колотыми щепками. Соседка ихняя мимоходом видела все это, ну и по злобе, али, так уж просто, только возьми да и объяви начальству. Вот акуля-то и сидит теперь, а судят-то, вишь, ее за детоубийство. Сказывала она, будто и доктор дал отписку от себя, что ребенок-то мертворожденный был. Однако же слышно так, будто акулю-то теперь в Сибирь решают. Вот оно что, милая. А и девушка-то какая хорошая, смирная, богобоязливая, грамотейница такая, и все вот плачет да убивается. На минутку словно полегчает ей, повеселеет чуточку, а там, как вспомнит про свое горе, опять за слезы по-старому. «А то у нас другая тоже есть, благородная. Так то и уже была и вычитка. Решили, значит», — словоохотливо сообщила другая арестантка. Все они как будто хотели сразу же выказать Бероевой доброе товарищеское общение. Не косились, не дичились ее, а напротив того, сами делали первый шаг к сближению. Да и как тут не желать сблизиться? Несмотря на всю разнородность характеров былого положения в жизни и, наконец, самых проступков или преступлений, если всех этих женщин общая их недоля да неволя свела под одну кровлю и заставила жить в одной и той же комнате, делить одно и то же тюремное существование и одни и те же тюремные интересы. Вообще, в среде женщин-арестанток, несмотря на дикость и порочность некоторых, выказывается неизмеримо более, чем у арестантов-мужчин, человеческого участия, теплоты и общительности в отношении новых жильцов. Здесь нет ни цинически бесчеловечных игр, ни того презрительного отношения, которое у мужчин встречает каждого новичка, если только этот новичок с первого же разу не выкажет себя чем-нибудь вроде Акима Рамзи. Эта общительность и человечность происходят, во-первых, от мягкости, вообще присущей женской натуре, а во-вторых, от того, что женщин-арестанток несравненно менее заедает тюремная скука и бездействие, так как все они занимаются большей частью шитьем да вязанием, то есть работой, по преимуществу женской, наиболее привычной для них, за которую вдобавок арестантка получает и плату. «За что же это благородное содержится?» — спросила Бероева. «А уж так судьи рассудили, милая». «Она, вишь ты, замужняя женщина», — продолжала арестантка, «и хорошая жена мужу своему, и дети есть. Даже теперь ее там, наверху, в лазарете, с ребятницами содержат, потому что младенец при ней, тут в тюрьме и разрешилась. Жили они, слышно, мирно да честно, только грех такой с ней случается, что и сама не ведает, откуда и как он приходит. Как только затяжелеет она, так ее и тянет, что не наесть украсть, словно сила нечистая толкает неодолимо. Оно, конечно, с нашей сестрой в этакую пору всякая блажь случается. Иная на одну какую-нибудь пищу накинется, иная ни с того ни с сего, гляди, либо мел, либо известку. а не то уголья ест. Ну, потом сама, чай знаешь, обыкновенно и проходит это».